Самый ход рассказа, думается, требует, чтобы я сообщил, в чем состояли мои новые обязанности. Каждое утро хозяин нагружал меня разными овощами и гнал в соседнее село. Затем, оставив свой товар продавцам, садился мне на спину и возвращался в свой огород. Пока он то копал, то поливал и гнул спину над остальной работой, я отдыхал и наслаждался покоем. Но вот вместе с правильным течением светил, чередованием дней и месяцев, и год, совершая свой круг, после вином обильной радостной осени склонялся к зимнему инею Козерога. Все время дождь, по ночам росы, и, находясь под открытым небом в стойле без крыши, я постоянно мучился от холода, так как у хозяина моего, по крайней бедности, не только для меня, для самого себя не было ни подстилки, ни покрышки, а обходился он защитой шалаша из веток. К тому же по утрам приходилось мне голыми ногами месить очень холодную грязь, наступая на чрезвычайно острые кусочки льда, да и желудок свой не мог я наполнить привычной ему пищей. И у меня, и у хозяина стол был один и тот же, но очень скудный, старый и невкусный латук, что оставлен был на семена, и из-за чрезмерного возраста своего стал похож на метлу с горьким, грязным и гнилым соком. Случилось однажды, что некий почтенный человек из соседнего селенья, застигнутый темнотою безлунной ночи и насквозь промокший от ливня, к тому же сбившийся с дороги, повернул порядком усталую лошадь к нашему огороду. Будучи по обстоятельствам гостеприимно встречен и получив не слишком роскошный, но необходимый ему отдых, он пожелал отблагодарить ласкового хозяина и обещал дать ему зерна, масло из своих угодий и даже два бочонка вина. Мой-то немедля забирает с собой мешок и пустые мехи и, сев на меня без седла, пускается в путь за 60 стадиев. Проделав это расстояние, прибыли мы к указанному нам имению, где сейчас же хозяина моего радушный владелец приглашает к обильному завтраку. Уже чаши переходили у них из рук в руки, как вдруг случилась диковинная вещь, настоящее чудо. По двору бегала курица, отбившись от остальных, и кудахтала, как обычно кудахчут куры, чтобы оповестить о том, что они сейчас снесут яйцо. Посмотрев на нее, хозяин говорит: «Верная ты, служанка, а какая плодовитая! Сколько времени уж ты каждодневными родами доставляешь нам продовольствие, и теперь, как видно, готовишь нам закусочку!» Затем кричит: «Эй, малый, поставь, как всегда, в уголок корзинку для наседки!» Слуга исполнил приказание, но курица, пренебрегшая обычным гнездом, прямо у ног хозяина снесла преждевременный, но способный навести немалый страх плод. Не яйцо она снесла, как можно было ожидать, а готового цыпленка с перьями, когтями, глазами, который уже умел пищать и сейчас же принялся бегать за матерью.